16 августа в Пхеньяне в Народном дворце культуры премировали авторов конкурсных сочинений, представленных на 5-й международный фестиваль в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту. На церемонии были председатель Комитета культурной связи за границей Ким Чжонг Сук, руководящие работники ЦК Союза корейских писателей и ЦК Союза корейских журналистов, а также наших соответствующих учреждений. На церемонии авторов конкурсных сочинений, представленных на 5-й международный фестиваль в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту. На церемонии были председатель Комитета культурной связи за границей Ким Чжонг Сук, руководящие работники ЦК Союза корейских писателей и ЦК Союза корейских журналистов, а также наших соответствующих учреждений. На церемонии были представители разных стран, из-под пера которых вышли литературные произведения о великих исполинах-выходцах из гор Пекту. 15 иностранцев, в том числе председатель общества кипрско-корейской культуры и дружбы, аргентинский писатель и представитель Эхимского института современных корейских вопросов в Японии, получили дипломы и премии. Председателю Бангладешского кружка по изучению политики Суньгунь и главному редактору белорусского журнала «Общественное воспитание» вручены дипломы почетного писателя и почетного журналиста Корейской Народно-Демократической Республики.